masz nowe. Mózg skarży choć słowa. Ajo, ajo, wow. Ничего не стоит, с нём вас всё устроить. Ай-я, ай-я, воу. Для тебя, все для тебя. Воу, сон начнем по новой. Ну скажи хоть слово. Ай-йо, ай-йо, воу. Ничего не стоит снова все устроить. Ай-йо. Почти безумие, и ночь опять разожглась всем полнолунием. Не знаю, как удержать тебя, смогу ли я. Помоги мне, помоги. Все начнем по новой, ну скажи хоть слово. Что-то особенное.